«Отнеси сам!» Достал из холодильника бутылку шампанского, налил в длинный стакан. Странно, пока Валера наливал, шампанское совершенно не пенилось. В стакане же вдруг забушевало, светилось через края дурацкой пенной ушанкой. Водки Валера, как какому-то коту, набрызгал в толстобокую рюмку из уснащенной специальным железным клювом бутылки. «Спасибо!» — от души поблагодарил Леон. Рано начал водочку пить. С отвращением отвернулся от него Валера. «Смешная страна!» — размышлял Леон, идучи со стаканом и рюмкой вдоль незанятых столиков. «Все пьют, но нечего пить. Бар существует, чтобы в нем пили, но он совершенно пуст. Я пришел выпить, но бармен читает мне проповедь, косвенно подтверждая тем самым, что Россия — страна высоконравственных людей, будущий спасательный круг человечества. А окажись мой отец теневиком, подпольным миллионером, совместником-долларовиком, этот самый проповедник-бармен, вероятно, опоил бы меня, спрятал в какой-нибудь подсобке, а если бы отец не выплатил в назначенный срок сумму, отрезал бы мне уши». Леон так сильно задумался, что прошагал по синтетическому ковру мимо Кати, остановился у зеркала перед последним столиком, за которым скучали утюги-тренеры и составленная из гуттаперчевых частей акробистка. Они в недоумении уставились на Леона. Он пошел на свое место. «Заблудился», — сказала Катя. За время гулянья со стаканом и рюмкой у Леона изменилась походка. Вместо скованно прямой сделалась развинченно легкой, как у готового в любой момент предпринять что угодно склонного к подончеству человека. «Сегодня в школе», — поставил перед Катей стакан Леон, — «ты спасла меня от смерти». Помолчав, неизвестно зачем добавил: «От гражданской смерти, только она уже произошла». «Ладно тебе», — Катя уважительно посмотрела на его рюмку. Пока Леон подносил рюмку ко рту, две истины, два императива пронзили его сознание. Первое — нечем закусить. Если у привычного к водяре отца так съезжалось лицо, что произойдет с его лицом? Вдруг съедется, но не разъедется. Вторая — он никогда до сего мгновенья не пил водки. Сейчас будет впервые в жизни. Надо было достойно принять вызов. Или он принял. Валера набрызгал водки в рюмку на один глоток. Или он сделал этот глоток, успев изумиться гадкому, химическому и одновременно омерзительно живенькому вкусу водяры. Шумно выдохнул воздух, провел рукой по лицу, скрывая происходящее помимо его воли съезды и разъезды. Несколько мгновений организм Леона активно протестовал, бесился, как необъезженный конь, его бросило в пот, в жар, в холод, опять в жар. Леон вдруг услышал, как тикают часы у него на руке, как жужжит под потолком ранняя апрельская муха, а снаружи кто-то осторожненько скребется в дверь Кутузова. Но это быстро прошло. Ему стало тепло, хорошо, бестревожно. И старая мысль, одолевавшая его с тех пор, как он осознал себя неизвестно зачем живущим на свете человечком, понесла его, как лыжника, с трамплина. Катя Хабло, между тем, прихлебывала шампанское, думала о чем-то своем, Ей не было дела до потерявшего трамплин, сучащего в воздухе лыжами, падающего в пропасть Леона. Леон бесконечно уважал независимых людей. Сам, как мог, стремился к независимости и достремился до того, что главным условием его независимости сделалось разобранное под кроватью ружье. Он вдруг спохватился, что не знает, о чем говорить с Катей. Об астрологии? Но он плевать хотел на астрологию. О марксизме-ленинизме? Если в том, что пудрила мозги астрология, увязывающая смехотворные, ничтожные человеческие жизнишки с ходом бессмертных планет, было что-то забавное про марксизм, ленинизм, увязывающий те же самые жизнишки с куда более, чем ход планет, мистическими категориями производительных сил и производительных отношений, сказать этого было нельзя. Он был скушен, как всякая претендующая на правду наглая ложь. Об одноклассниках они были недостойны, в особенности после сегодняшнего, чтобы о них говорить. Об учителях Леон и Катя только что видели русского физкультурника и практикантку. Откуда они вышли? Из Кутузова? Куда направились? Ясно, куда. Нет темы для разговора. О родителях? Леон вдруг подумал, что в сущности мало знает собственных родителей. Говорить о родителях, которых мало знаешь, глупо. О потаенной мысли? Но она была двурогой, как хвост пионера Тетерева в коробке с дробью.